под защитой полоумного тритона. Уже где-то на полпути я с тоской подумал: зачем? Раз и навсегда данный самому себе зарок ни при каких обстоятельствах не приводить домой посторонних, судя по всему, перестал иметь силу. Однако отступать уже было некуда. Проявить унизительную для обоих непоследовательность и отказаться от гостеприимства я по какой-то таинственной даже для себя причине не мог. Честно говоря, хотелось видеть у себя в гостях совсем другую женщину, но, видимо, это несбыточные мечтания. Приходилось довольствоваться доступной заменой. Между тем красавица моя окончательно пришла в себя и расцвела. Я прекрасно понимал, что все старания ее направлены на то, чтобы окончательно сломить мое сопротивление, и, судя по всему, эти бесхитростные ухищрения завершатся успехом. Длительное воздержание и в каком-то смысле бесхарактерность делали свое дело, сдавали крепость без боя. К тому же я очень хорошо помнил ее такое горячее и крепкое тельце в чужом безлюдном подъезде. Ее такие соблазнительные выпуклости и впадинки. С какой стати пренебрегать тем, что само идет в руки, не требуя ничего особенного взамен? Так-таки ничего? И что значит особенного? Не может быть, чтобы эта роскошь ничего не стоила. Чего-то все-таки они от меня потребуют. Кто они? Я вспомнил омерзительный вонючий вертеп, населенный глумливым, жестоким народцем. Какое-то ведь отношение она к ним имеет. Какое? Что, если они специально делегировали ее проследить за мной, разузнать, где живу, чем занимаюсь? С них станется. Эти все могут. Что ты молчишь? А должен что-то говорить? Послушай, я ведь попросил у тебя прощения. Тогда, в театре, я имею в виду, не было ничего личного. Это просто такая пьеса. Вернее, такой режиссерский ход. Всегда находится какой-то зритель, готовый подыграть. Обычно все очень весело. Ты находишь это веселым? Ну, нет. Согласна, в тот раз было не слишком весело. Но с чего ты вдруг полез в бутылку? Кто же знал, что у тебя совершенно нет чувства юмора? Ты же мог включиться в игру. Так это была игра. В том-то и дело. Если бы ты так не завелся с самого начала, а сообразил, что к чему, смог бы, я уверена, оставить этих придурков с носом. Они ведь не слишком сильны в импровизации, я знаю. Артисты они неплохие, даже очень приличные, особенно Брыкин. Брыкин? Да, грек. Ну, тот, что сегодня. Ты с ним спишь? Нет. Но она сказала это через, пусть крошечную, но паузу. Я заметил. Спишь. Один раз. Какая разница? Один, два. Ты ревнуешь? Она засмеялась так искренне, по-детски громко и басовито, без всякого расчета на публику, что я невольно залюбовался ею, улыбаясь в ответ. Что говорить? Она мне очень нравилась. Да и кого такая красотка может оставить равнодушным? Но вот ведь странно. Писать ее портрет уже совершенно не хотелось. Мы стояли у входа в арку двора моего дома, и у меня была еще возможность отправить ее домой. Поймать, например, такси. Я видел в глубине двора свой подъезд, хоть и старался делать вид, будто остановился здесь случайно. Лампочка над дверью перегорела 2 дня назад. Поэтому с того расстояния, где я находился, разглядеть, кто выходит в данный момент из подъезда, не было никакой возможности, но посвящать соседей в свою личную жизнь не входило в мои планы. И я решил обогнуть дом с противоположной стороны. То есть незаметно для себя я уже согласился принять гостью. В конце концов, ничто не обязывает меня во что бы то ни стало жениться. Девочка была достаточно взрослой, чтобы это понимать. Она как будто почуяла мои колебания. Я замерзла. У меня есть чай. И все? Вчера была водка. Но с сегодняшнего дня я в завязке. Ладно, пусть будет чай. Кстати, кофе мы так и не выпили. Не выпили. Тебе не жалко? Вернемся. Она опять засмеялась и взяла меня под руку, прижавшись всем телом к моему тоже замерзшему боку. Мы уже стояли у подъезда, и я решил все-таки кое-что уточнить. Это ничего не значит. Темнота не позволяла разглядеть ее лица, но, судя по сверкнувшей белизне зубов, она улыбалась. На лестнице, слава богу, свет был, а вот лифт не работал. И тут только я понял, что очень поздно. Обычно после полуночи подъемник выключали, экономили электроэнергию. Мы стали подниматься. Между вторым и третьим этажами моя спутница присела на подоконник. Я остановился в нетерпении. Иногда соседка, мать-одиночка, спускалась сюда покурить. Дело не в том, что я опасался сплетен. По большому счету мне плевать, будут ли судачить обо мне жильцы дома. Но, тем не менее, в соглядатаях я не нуждался. Объяснение подобной осторожности было одно — нет свидетелей, нет и обязательств. Видимо, знакомство моей девушки с моими же соседями символизировало для меня знакомство с родителями, а будь они живы, об этом не могло быть и речи. И, ей-богу, спроси меня тогда кто-нибудь, почему — я не нашел бы вразумительного ответа. Это теперь я знаю. А тогда, честное слово, не знал. Поцелуй меня. Я чмокнул ее в щеку. Пошли, пошли. Она закапризничала. Ну, не так, не халтурь. Меня откровенно соблазняли. Мне делали предложение, от которого нормальный мужчина отказаться не в силах. И вот ведь задачка. То обстоятельство, что происходило, это на лестничной клетке, где в любую минуту мог кто-нибудь появиться, усиливало эффект соблазна. И еще. Однажды нечто подобное уже было, и после вкуса от этого подъездного соития осталось тошнотворное. Я хочу сказать, подобного тому опустошения в прямом и переносном смысле мне не приходилось испытывать никогда. Правда, я всегда подозревал, что в моих взаимоотношениях с женщинами отсутствует какая-то гармоничная составляющая. Ни разу еще оргазм не явился для меня радостным событием. Напротив, вслед за ним откуда-то из какой-то таинственной щели выползало гаденькое чувство вины перед той, что впустило меня в райские кущи. Поскольку я и не пытался разобраться в природе этого чувства, не было потребности. Женщина, лежащая рядом, становилась в тягость, и я стремился как можно скорее с ней расстаться. Конечно, какое-то воспитание у меня имеется, я всегда старался не слишком обижать партнершу, но что поделаешь, кульминационный момент у меня сопровождается не ангельскими трубами, а прощальной кодой. Это всегда сигнал к бегству. Женщины каким-то образом чувствуют это. Не думаю, что хоть одну из них я сделал счастливой. К тому же мне ужасно не нравится женская потребность разговаривать после того, как она оказалась на пределе возможных сил, трудилась над высеканием животворящего огня. Приходится прибегать к сомнительному эвфемизму, поскольку у меня нет привычки рассуждать на подобные темы. Так вот, меня просто поражает, откуда у женщины берутся дополнительные резервы для какого бы то ни было разговора. Значит, на чем-то она экономит? Где-то, судя по всему, подворовывает, где-то черпает энергию. Резонно предположить, что мужчина как раз и является таким бездонным источником. Это, согласитесь, неприятно. Я имею в виду неприятно сознавать, что тебя все же каким-то образом используют. Однако можно ли из всего вышесказанного предположить во мне жена-ненавистника? Хочется верить, что я таковым не являюсь. Сейчас, в этот самый момент, я почти любил мою соблазнительницу. По крайней мере, я хотел ее, это точно. И намеревался воспользоваться чудесным предложением. Но повторять подъездный опыт отказался решительно, отвернулся и стал подниматься к своей квартире. Черт с ней, пусть знает, где я живу. Выходя из подъезда, она увидела в дальнем арочном проеме два силуэта. мужской и женский, и замешкалась в нерешительности, прежде чем шагнуть им навстречу. С такого расстояния, разумеется, трудно было разобрать подробности, но теперь, когда она нарушила столько человеческих правил, приходилось быть все время настороже. Однако парочка как будто передумала идти во двор и скрылась вправо. Она неожиданно для себя вздохнула облегченно и направилась в сторону арки. Время было явно позднее, надо было спешить на метро. По счастью, ей удалось успеть и на пересадку. В пути мысли ее все время возвращались к мелькнувшей паре, а вдруг там был ее художник. Она страшно смутилась, поняв, что думает об этом человеке, как о ком-то, имеющем отношение к ней, близкое отношение. В ней вдруг как будто обнаружились неизвестные до сих пор собственнические чувства. Во всяком случае, было очень неприятно думать, что в его жизни есть еще кто-то. Да что уж там. Страшно было даже представить, что у него уже есть женщина. Эта мысль оказалась такой невыносимой, что у нее тут же опять случился дыхательный спазм. Поскольку произошел он на людях, в вагоне ехало не менее десятка полуношников, справиться с ним не составило труда. Именно это вынужденное усилие и отвлекло ее от необходимости сделать очевидный вывод. Она впервые в жизни испытала настоящую любовную ревность. Дома она, не раздеваясь, пошла к своей океанической фаворитке. Из всех экзотических раковин, населявших дом, это и в самом деле была особенно любима. Однако после маминой смерти она ни разу не брала ее в руки. Это показалось страшно несправедливым и даже жестокосердным по отношению к той, что так бескорыстно радовала когда-то обеих хозяек. Она бережно сняла три тона с полки и пошла в ванную, чтобы смыть порядочный слой пыли. Пятнышки на ракушечном тельце сразу засияли в ответ на давно ожидаемую ласку. Она, как ребенка после купания, насухо вытерла красавицу и, прижав ее к себе покрепче, пошла спать. Во сне все время помнила о соседке и старалась поменьше двигаться, чтобы ненароком не приспать ту, как младенца. Утром вспомнился вчерашний звонок из редакции. Она терялась в догадках, кто бы это мог быть и что именно ей хотят предложить. Решив поначалу посетить Сбербанк, чтобы снять немного денег, потом зайти в какое-нибудь кафе, перекусить и лишь затем, не спеша двинуться в издательство, она вышла из дома. Раковина, бережно завернутая в теплый мамин платок, лежала в рюкзачке за спиной. Ключ висел на шее под мужской грубого льна рубашкой цвета ржавчины. Эта рубашка очень шла ей. Она доверяла маминому вкусу. Волосы ей вдруг захотелось распустить по плечам. В кафе пришлось сесть на диванчик, поскольку любимое место у окна было занято, но солнце чуть-чуть доставало и сюда. Оно освещало ее приблизительно так же, как Джакометти на снимке Дуасно. Волосы, правую щеку, губы, чашку в руке. Она могла это видеть, поскольку в зале были зеркала. В самом удаленном ее фигура как раз отражалась. Хотя узнать себя было довольно трудно из-за расстояния, освещения и распущенных волос. Но она уже начала привыкать к тому, что зеркала все время сообщают ей что-то новенькое о ней самой. Кофе подали вкусный, солнце пригревало. И вообще было очень уютно. Уходить никуда не хотелось. В конце концов, в редакции подождут. Точного времени не назначено же. Ей захотелось напоследок еще раз хорошенько рассмотреть ту, которой предстояло стать подарком. Конечно, это не вполне подарок. Скорее, равноценный обмен. Она задумалась, насколько равноценный. Достала из рюкзака сверток и вытащила из него тритона. Раковина при таком негромком освещении была так немыслимо хороша, что расстаться с ней вдруг показалось невозможным. Даже мысль о разлуке с этим сокровищем увлажнила глаза и участила дыхание. Вспомнилась, как мама держала ее в руках, как прижимала ее к сердцу. И все в ней буквально запротестовало против предположения о равноценности обмена. Ведь если допустить подобное, придется согласиться с тем, что две раковины абсолютно одинаковы. Но задумывая подмену, не руководствовалась ли она как раз их очевидной единственностью? Просто ей хотелось иметь что-то, принадлежащее лично хозяину квартиры. Красть казалось немыслимым, воспитание не позволяло. Да, честно говоря, жилище производило впечатление на редкость унылое, никаких бесполезных мелочей, кроме тритона, который был, безусловно, уникален. Уже хотя бы тем, что бывал в его руках. Иначе к чему вообще? Это довольно рискованная затея. Стоит ли стараться? Одного знания, что их с этим человеком объединяет владение двумя похожими и редкими предметами, достаточно для того, чтобы любить и беречь свою красавицу еще больше. Разве нет? Она поцеловала фиолетовые пятнышки на коричневато-сиреневом боку. И правда необыкновенно хороша. Голос низкий и хрипловатый, как у Челентана. Одновременно на стол легла длинная тень. В другой раз она попыталась бы увернуться от навязываемого общения, но сейчас ей необходим союзник. Без посторонней поддержки будет непросто принять решение относительно раковины. Она повернулась к окну, свет тут же ослепил ее, и увидеть лицо говорившего не сразу удалось. Она зажмурилась, поймав себя на мысли, что ее впервые не раздражает запах сигаретного дыма. Мужчина курил. Он тут же присел за соседний столик, который находился в такой близости от ее места, что расстояние между ними было условным. Фактически до него можно было дотянуться правой рукой. Лицо у старика было замечательное. Потому что, разумеется, такое коричневое, морщинистое лицо с выцветшими голубыми глазами может быть только у довольно пожилого человека. То была ее первая мысль. Вторая была такая: если бы отец дожил до сегодняшнего дня, он выглядел бы подобным образом, а вовсе не так, как на той старой фотографии в траве с беременной мамой. И эта вторая мысль сразу сделала возможным общение с соседом. «Это тритон», — решила она проинформировать старика. «Правда? Что вынуждает вас с ним расстаться?» Проницательность старика глубоко тронула. Но она еще не была готова откровенничать с кем бы то ни было. Лучший способ уходить от ответа, она знала, постараться задать встречный вопрос. «Почему вы так решили?» «Вам не мешает, что я курю?» Ему тоже была знакома эта уловка. «Вообще-то вы правы. Я не люблю, когда рядом кто-то курит. Но к вам, представьте себе, это не относится. У вас, видимо, очень хорошие сигареты, дым пахнет приятно. Вы, судя по всему, много читаете». Она недоумевала. С чего это он вдруг сделал такой вывод? Он не замедлил с ответом. «В ваших предложениях много вводных слов. Стилистически ваша речь звучит слегка литературно. Так уже редко говорят». «Ну и что же все-таки случилось? Почему вы расстаетесь с ней?» Он кивнул в сторону раковины. «Или с ним?» «Как вы сказали, тритон. Греки, очевидно, считали, что именно в них дудел тритон». «Правда? Тот самый тритон? Хвостатый? Сын Посейдона?» «Вот-вот. Вы знаете, до меня вдруг дошло. Как странно. Много лет не доходило, а вы так сказали «хвостатый» и сразу осенило». Старик терпеливо ждал. Не перебивал, не задавал наводящих вопросов, просто курил и ждал, когда она решится рассказать ему. Она и рассказала. «Знаете, 5 лет назад, когда мама еще была жива... Впрочем, не в этом дело. Мы с ней накопили денег и поехали в Рим. Так вот там, как раз на площади, вокруг фонтана Тритон... «Вы ведь знаете, наверное, Бернини?» — кивнул сосед. «Да-да, именно. Бернини. Но не о нем речь. Там все движение на площади идет как бы по кругу, а в центре этот самый фонтан. Так вот однажды... А мы там несколько раз бывали. И вот уже где-то перед самым отъездом мы опять там оказались. Просто прощались. И вдруг видим, по транспортному кругу, по внутренней его стороне, бегает странный мужчина и как будто руководит этим самым транспортом. Одет пристранно. Высокие до колен зашнурованные ботинки, кожаные галифе на помочах и что-то вроде тельняшки. Но самое главное, в руках у него большой рупор, вроде этой раковины. Только больше все-таки. Он в него иногда что-то кричит. И длинный такой хвост. Хвост? Ну да, седой, на голове. Ах, на голове. Да. Так вот до меня только сейчас дошло, кто это был. И кто? Тритон. Нет, ну, конечно, не настоящий тритон. Просто он думал, что он тритон. Ну, не в себе как будто был. Несчастный человек. Впрочем, знаете, несчастным он не выглядел. Напротив, он был так увлечен, так радостно возбужден своей ролью в управлении движением. И там его, по-видимому, многие знали. Водители приветствовали гудками, что-то кричали, подбадривающее. Мы с мамой не могли от него глаз оторвать. Хотя и страшновато было. Вдруг он выкинет что-нибудь. А вы внутри круга находились? Да, около фонтана. Тогда вам нечего было опасаться. Он ведь вас охранял. Вы так думаете?